День 18. Полезное на день. О позитиве и внутренней вселенной. Сегодня будет не о прокрастинации. Я хочу поделиться мыслями и о покое и позитиве, которые, наверное, многие слышали миллион раз. Слышали, но не всегда понимали сердцем. А мысли-то и вправду нужные, пусть они и банальные. Строить вселенную внутри себя, а не вокруг себя, намного лучше. Это выгоднее и интереснее даже по качеству жизни. Намного круче учиться жить так, чтобы тебе было самому интересно погружаться внутрь своей души, чтобы не выпрыгивать оттуда поскорее, потому что склизко, а получать радость, потому что там спокойно, позитивно и тепло. Жизнь вовнутрь кажется странной в эпоху потребительства, но по факту это именно то единственное, что дает реальные дивиденды. Чем больше человек вырывает из своих поступков черное и подлое, чем сильнее настраивает честный диалог с собой, тем легче ему дается следующий шаг. Но что самое замечательное, ты вдруг начинаешь видеть и ценить жизнь по-настоящему. Серьезно, все меняется. Тебе становится абсолютно наплевать, кто там богаче, роскошней или успешней. Ты следишь за собой. Ты погружен в себя, а не мечешься взглядом по другим. Когда-то я и понятия не имел, что внутренний покой настолько уютен. Когда-то мне казалось естественным, что после одного дома нужен другой, больше. После одной машины новая, круче. После одного гаджета 5. И так во всем. Это было нормально, потому что так ведь у всех. Но по факту-то это гонка без финала. Скачки с языком на боку за признанием, статусом, комфортом. Погоня, которая никогда не насытит и никогда не кончится. Я помню те мысли. Там не было места покою. Там были поиски вариантов, которые дали бы мне больше того, этого и пятого, десятого. А когда получал, хотелось 20-30. И так всю жизнь. Всю, блин, жизнь. А зачем, если можно иначе? Как? Вселенной внутри себя. Внутренней гармонии, которая в силу своей естественности легко заменяет ненужную мишуру. И если поверить себе, если вдруг разрешить себе менять себя правильно, тогда вдруг оказывается, что лучше хорошей книги, пёсьего бока и кружки чая в любимом доме или даже комнатке мало что можно найти на этой планете. Да, могут быть амбиции, может быть желание делать что-то много и хорошо, нормально стремление быть лучше, круче, сильнее. Все это не мешает, если не разрушает главное — собственную вселенную. Если цели не заставляют вас уничтожать собственный мир, а существуют параллельно, то это не просто круто, это то, что называется гармонией. Дом, книга, чай, пёсий бок. Помните же? Совет дня — ценить себя. Даже уходя, прокрастинация клеймит ощущением, что ты всегда росточком чуть ниже немножко в чем-то виноват. Самая беда, что даже после победы и укрепления социальной значимости многие продолжают чувствовать себя слегка вторым сортом. Там, где достаточно сказать, мы объясняем. Там, где нужно объяснить, доказываем. А где нужно просто доказать, получаем стрессы, страдая от недоверия и неверия в нас. Это случается не у всех, но у многих. Особенно если еще и неверие в себя или синдром самозванца не искоренен. Совет очень простой. Начните себя ценить. Не задирать нос, не врастать в галстук и имя отчества, а просто ценить как человека и специалиста. Отслеживайте реакции в общении и работе. Корректируйте их. Не объясняйте, где достаточно поставить перед фактом. Растите. Затвердевайте.